Марат оказался командиром схватки. Пока Алекс спал, Марат навел все справки и полчаса посовещался с Расселом отдельно. Марат долго тер подбородок, молчал после разговора с Курком. Дальше он не останавливался ни на минуту. К моменту пересадки на новый корабль командир разведки владел всей доступной информацией. Алекс вступил на борт последним. «Капитан на борту!» – раздался бортовой голос системы. Хорошая доза успокоительного после пробуждения по совету Ольги отрезвила голову. Он вошел в зал управления. Там был весь экипаж. Его приветствовали только люди. Алек обратил внимание, что его встречают земляне. Экипаж был большой, человек 50. Алек определил взглядом разведчиков в сером, потом друзей. У него будет, кроме Дмитрия, еще двое штурманов. И в экипаже большая группа медиков, пилоты. Димке здесь даже делать нечего. Технические службы, диспетчеры. Все, что полагается для дальнего рейса, а не для одной операции. Он приветствовал экипаж и дал команду к отходу. Уже в своей каюте он понял, что на борту нет ни одного инспектора космофлота. И корабль неземной. И укомплектован не космофлотом. Лишь цвет одежд у служб согласно земному уставу. Как-то жители учли даже это. Алек понял, что их задача лишь часть большого плана. А он как марионетка, которая выполнит команду кукловода. Нервозность обострила его чутье. Он видел картину событий все шире и шире. Все не случайно. Не случайны существа в делегациях на провальных переговорах. Торнианец, не случайен командир разведки. Давний знакомый Эл. Алек обратил внимание, как еще до отлета нервничает Курк. Курк всегда старается быть в курсе событий до мелочей. Нервничает, значит, не уверен. Не уверен, значит, не все знает. Сейчас их задача была проста. Пересечь границу буферной зоны, углубиться до границ с пиратами и ждать вестей от Нейба. В буферной зоне их станет опекать флот поддержки и спасательный крейсер. Алек не удивился, если бы и крейсер оказался тот, которым до гибели командовал Торн. Он решил, предстоит время ожидания, самое мучительное время. Но события, по желанию незримого сценариста, развивались пугающе стремительно. Как только они догнали флот поддержки, пришло сообщение от Нейба с точным указанием координаты встречи. И что всех удивило, с уточнением, чтобы на процедуре присутствовали четверо. Непременно один из них Алек. «Это ловушка», – запротестовал Курк. «У нас нет другого варианта», – возразил ему Марат. «Я очень кстати, я возьму на себя охрану». «Что за планета?» – деловито спросил Дмитрий. Он дал понять своим видом, что никому не даст пилотировать катер. «Определяем», – ответил Рассел, – «это новейшая колония. Пираты организовали ее недавно. Галактис полагает, что там сосредоточились беженцы. Те, кто ушел из-под власти Нейба. На свой страх и риск. До этого момента в связях с Нейба они не были замечены. Так Нейб и позволил, чтобы они организовали свою колонию рядом с буферной зоной», – вмешался Алек. «Очередная уловка? Как она называется?» Рассел сверился с командным секретарем. «Барселла. Район удобный. Бои обходили место стороной. Словно нарочно она на отшибе от торговых путей. Место для встречи идеальное. Она последняя в своей системе. Обзор открыт. К ней не так просто добраться. Там замысловатая система защиты. Есть съемка?» – поинтересовался Игорь. «Есть. Они специально близко подпустили нашу разведку», – ответил Рассел. «Я сопоставил район указанный Нейба. Подробностей мало. Там видно только горы». «Эл любит горы», – вырвалось у Дмитрия. «Мы не о том думаем», — вмешалась Ольга. «Почему Нейб затребовал Алика? Откуда он его знает?» «Оля», — Рассел укоризненно посмотрел на нее. «Задача в одно действие. Она его все-таки узнала на переговорах». «Опасно». «Но нам на руку. Его логика чудовищно очевидна. Он дает понять, что убьет либо ее, либо его. Мы скованы обстоятельствами. А Нейба любит эффекты. Ждите очередной спектакль». Алек слышал дальнейшее осуждение, пока не понял, что нужно просто действовать. «Так, лечу, разумеется, я». Он посмотрел на Дмитрия, кивнул. «Дмитрий пилотом. Марат, возьми еще одного. Нет, лучше двоих. Сделаем вид, что пилот не считается. Мы все равно не предугадаем, что задумал Нейба. Остается рискнуть». Алек испытывал сильное волнение. Тело вибрировало. Он не мог унять дрожь. Это не нервы. Какие-то странные предчувствия. Все это заставляло его трястись, живот сводило, сердце готово было вырваться из груди. Инстинкт говорил ему о близкой опасности. Амадей научил не думать о заложниках перед освобождением. И он не думал. Это была Эл, вожделенная цель, сбывшаяся мечта, неутраченная надежда. Осталось лишь завершить дело. Он не мог понять, что так тревожит его. Алик бросил взгляд на Марата. Он сидел в кресле лицом к Алику с закрытыми глазами. Лицо его было совершенно безмятежным. Марат чувствовал взгляд. Веки его медленно поднялись. Алик поймал его немой вопрос. «Нервничаешь, капитан?» — спросил Марат и кашлянул. «Это хорошо. Значит, все получится». «Я что-то чувствую». Алик не смог скрыть дрожь в голосе. И стало неловко перед Маратом. «Верю, но это никак не касается сути дела. Только тебя, капитан. Я не очень хорошо тебя знаю. Это не страх, нет. Я тоже верю в предчувствия, а у меня их нет. Думаешь, ловушка?» Марат скептически посмотрел на него. «Так кто мы такие, чтобы устраивать нам ловушки? Все правильно, без обмана, я уверен. Она там, в этом все и дело». «Завидую, ты спокоен», — вздохнул Алик. «Привычка». Марат широко улыбнулся. Марат снова закрыл глаза, Алик не стал его больше тревожить. Посмотрел в сторону, продолжал дрожать, пока голос Димки не возвестил сурово. «Подходим к планете, атмосфера плотная, искусственная, качество хорошее. Сообщают, куда сесть. Ложусь на курс. До посадки 40 минут. Всем приготовиться». Алик быстро пошел в рубку и занял свое место. Дмитрий его советов не спрашивал. Впрочем, как и разрешений, все сделал сам. Он настоял, чтобы передали изображение встречающих. Такой был один. Крупный полугуманоид, полу еще что-то. Даже очень крупный. «Увесистый прием. Глянь, какая грозная физиономия, а! Матерый парень! Возьму-ка его на прицел», — рассуждал Дмитрий. «Нет, Дмитрий, на прицеле ты будешь держать нас», — сказал Алик. «И ее. Стреляй, если что-нибудь случится». «Ты осатанел?» — проревел Дмитрий. «Я приказываю», — также громко сказал Алик. «Работаем по проверенной схеме». Димке захотелось сказать ему гадость. Сдержался. Все-таки такой момент. На лице у него было написано, что он не соображает, что делает. Корабль сел. Дмитрий передал флоту поддержки, что на борту порядок. Посадка удачная. По связи раздался голос в плохом переводе с требованием, чтобы переговорщиков было не больше 3. Пираты, в свою очередь, обещали столько же и никакого оружия. «Кого возьмешь?» — спросил Дмитрий. «Всех, кроме тебя. Дмитрий, гляди в оба». Димка забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, что делал крайне редко. «Может, я пойду?» — осторожно спросил он. «Нет», — Алик замотал головой. «Если что-то произойдет, сам понимаешь, стреляй и беги. Как друга прошу». Дмитрий кивнул, потом пробежал глазами по панели управления, словно не знал, где расположены прицелы, и включил наведение. «В кого целиться?» «Точно. В нас, пусть пираты это поймут». Место для встречи выбрано удобное. Узкий уступ, прямой, как стрела, вырубленный в скале. Место посадки, место встречи соединяла длинная серая полоса из камня. Дорога. С одного края глухая стена, почти вертикальная. С другой — обрыв. Дорога вела к невысокому хребту, который изнутри представлял населенный объект. Это выдавали огромные ворота, которые были плотно закрыты. На приличном расстоянии от ворот стояла единственная фигура встречающего. Алик рассмотрел его в прибор. Тот самый, кого показали по связи. Он подал знак, и все трое спустились на поверхность. Алик, Марат и двое из группы десанта. Вокруг было пусто, подозрительно тихо. Никаких шумов, выдающих населенные планеты. «До него шагов 900, я думаю, далековато», — сообщил Марат. «Не поручусь, что за этими камушками нас никто не ждет. Я не чувствую, а ты, капитан, как?» «Медленно», — скомандовал Алик. Они пошли к месту встречи. Со стороны все выглядело торжественно. До встречающего оставалось уже шагов 50. Когда одна из створок ворот отошла из темноты, показались две фигуры. Одна, одетая в серый комбинезон без шлема, шла впереди. Эл. А за ней темная мешковатая конструкция не шла, а мерцая перемещалась в пространстве. «Нейба», — шепнул Алик и глазам не поверил. «Сам? Быть такого не может», — так же тихо переспросил Марат. «А в сером? Эл? Бог ты мой». Алик взглянул на нее, и дыхание перехватило. Это был не человек, а тень. При дневном освещении вид у нее был как у призрака. Те же совершенно белые волосы. Без синего костюма она выглядела маленькой. Они приблизились очень неторопливо. Лицо Эл было мертвенно спокойным. На ровном фоне лица выделялись лишь темные зрачки. Она не смотрела в их сторону. Она не видела, куда ступает, но шагала ровно, грациозно. Шаг за шагом расстояние между ними сокращалось. Сердце Алика предательски заколотилось. Ас, как изваяние, стоял на границе встречи. Он был собран и спокоен, словно выполнял обычную работу. На землян он не обращал никакого внимания, они его интересовали только до посадки. Все внимание Аса было сконцентрировано на ней. Он хотел понять, что она чувствует. Эл следила за Нейба. Он ее контролировал, только теперь его присутствие заключалось в едва заметном прикосновении к ее сознанию. У него едва хватило сил на то, чтобы ровно двигаться. Он пульсировал, чтобы сэкономить силы и энергию, чем производил на переговорщиков неизгладимое впечатление. Он притянул к себе их внимание. Еще бы живого Нейба никто в глаза не видел. «Не трогай их», — предупредила она. Нейба оставил свою забаву. Темноволосый, крепкий, очень смуглый человек, который шел вторым, тряхнул головой. Понял, в чем дело. Это хорошо, что они понимают, что такое воздействие. «Забавно. Я полагал, что за тобой пришлют кого-то солидного по чину», — прозвучало у нее в голове. «Я не так много стою», — ответила она. Потом снова молчание. Теперь их разделило шагов 15. Обе группы без предупреждения остановились. Ас сошел со своего поста и занял место за спиной Нейба в отдалении. «Ас, убери засаду из-за скалы. Их корабль держит на прицеле своих же. Не нужно их провоцировать», — попросила она. «Уберу, когда корабль улетит. Я не верю им. Защита нужна не им, а нам. На орбите у них целый флот», — отозвался Ас. «Вот и армия», — заметил Нейба. «Может быть, попрощаемся? Невежливо. Мы их слышим, а они нас нет», — добавил Нейба. В этот момент первый из группы сделал шаг навстречу, а потом еще. Так близко. Было опасно подходить. «Все условия соблюдены. Мы можем забрать капитана?» — зычно без акцента сказал он. «Узнала», — констатировал Нейба. Она действительно его узнала. Не по лицу, нет. Перед глазами все плыло. Видела она плохо, только силуэты. Силы уходили на то, чтобы следить за Нейба. Она его узнала. Он нервничал больше остальных и так смотрел на нее, что этот взгляд и биение его сердца невозможно было спутать. Волнение передалось ей, а потом комок подступил к горлу. Глаза стали влажными. Нельзя было на него смотреть, не нужно. Она подняла глаза. Зрение ненадолго сфокусировалось на фигуре в 10 шагах от нее. Алик. За долгое время пребывания рядом с Нейба ее сердце стало биться неровно. А перед глазами всплыли слишком ярко картины их общего прошлого. Глаза резало, они были влажными. Она увидела, как лицо человека напротив побледнело, и он пробовал поднять руку. Лицо его изобразило удивление, и этот немой вопрос был адресован ей. Он не дышал. Она почувствовала, как его нервные центры напряглись. Он не понимал, что с ним происходит. Его тело теряло энергию. «Он умрет», — услышала она Нейба. «Отпусти его». С угрозой обратилась она к пирату. «Ты думаешь, тебе достанется победа надо мной? Ты так много постигла у меня в гостях. Неужели не понимаешь очевидного? Наивно думать, что ты переиграешь меня. Я придумал тебе новую муку. Догадайся, какую». Она почувствовала его торжество, его жестокость. «Отпусти его!» — так же твердо настаивала она. Марат в это время шепнул Алику: «Не молчи, капитан, бери ее и уходим. Засада за скалой. Не свои, так чужие убьют». Алик не слышал его. Сначала он почувствовал, как перехватило дыхание. Наверное, от волнения. Он мог поклясться, что видел слезы на глазах Эл. Там сверкали капли. Он чуть не кинулся к ней, но тело вдруг стало каменным, не слушалось, и в глазах потемнело. Он понял, что не может дышать. Ум еще оставался ясным. Он мог думать и принимать происходящее за шок и галлюцинацию. Потом он стал различать голоса, образы, шумы. Шум опять стал голосом. «Отпусти его». Это было не просто приказом. Зловещее давление шло от этой фразы. «Я убью его. Тут ты бессильна. Мука, которая тебя ожидает, станет моим триумфом. Ты всегда будешь помнить нас двоих, капитан. А жить ты будешь долго. И помнить. Потом наступила темнота. Он не понимал, что происходит. Похоже, из него медленно уходила жизнь. Он представил, как упадет в пропасть, в никуда, и мелькание. Ас замер. Он понимал и чувствовал. Нейба не отступится. Нейба медленно убивал этого мальчишку. Они выдали друг друга. Сначала он, потом она. Осмотрел в знакомое лицо землянина. Беглец. Он его тоже знает. Как поразительно связала их судьба. Разведчик с корабля погибшего торговца знал капитана много лет. Сейчас он умирает вновь, и Ас мало верил, что Нейба пощадит их обоих. Нейба был жесток. Она ожидала своей смерти, а получит иное наказание. На ее глазах умирало близкое, дорогое ей существо. И она отчетливо это понимала. Ас удивился, что она способна на такую бурю чувств. Что стало с ее равновесием? Нейба нашел ее слабость. Он давил, но и она давила в ответ. Ас поразился, с каким натиском она противостояла Нейба. Откуда только взялись в ней силы? Они стояли на месте, не двигаясь, вся дуэль происходила внутри. Последний поединок. Ненадолго. Ей удалось отвести от мальчишки угрозу. Он резко и шумно вздохнул, простонал, чем привлек внимание своих товарищей. Ас отвлекся. Нужно было понять, на кого они бросятся в следующий момент. Если на своего капитана, то он умрет тут же. И если на Эл, то помешают ей, их капитан все равно умрет. Прикасаться к ней в этом состоянии было опасно. Ас сделал резкое движение в их сторону. Тот, чья кожа была темнее других, метнулся к Ассу и поймал его взгляд. Ас увидел в этом взгляде понимание и просьбу о помощи. «Не прикасайся», — внушил Ас. Темнокожий отстранился и дернул в сторону двоих других. Ас услышал торжество Нейба, который, сотрясая воздух рипом, выразился вслух. «Все будет так, что ты не оправдаешься перед своими же, и они сожрут тебя постепенно. На твоей совести будет столько смертей, сколько они припишут. И еще одна, та, которая происходит сейчас. Как тебе убить, не убивая?» Он и девушка были изрядно измотаны друг другом. Она не сможет долго его удерживать. В искусстве прикончить другого равных Нейба не было. Ас не знал таковых. Если бы капитан землян не сделал эти роковые два шага, он был бы жив. Нейба выиграет, как выигрывал всегда. Беда, что она играет по правилам, а Нейба их создает. И она уже слегка шаталась. Ас почувствовал напряжение, происходящее стало выводить его из себя. Он попробовал внушить ей: «Оставь их обоих и уходи! Иди к своим!» Марат не мог понять, что происходит. Это не освобождение, а какое-то совсем иное действие. Он вгляделся в лицо капитана Эл, и ему стало страшно. От нее шла такая мощь, что мороз по коже. Глаза округлились, зрачки стали совершенно темными. Потом лицо до этого спокойно исказилось болью и превратилось в гримасу ярости. Марат не уловил, что произошло мгновение спустя. Ас переместился поближе к ней, готовый собственноручно схватить и утащить на корабль землян. Даже если потом его растерзают. Свои же. Еще немного, и тут будет 4 мертвеца вместо одного. Он уже не слышал ни Нейба, ни Эл. Подумал, что от напряжения попросту оглох. Он уловил, как ее рука сжала блестящий цилиндр, который, как всегда, висел на браслете правой руки. Она резко развернулась. Из цилиндра вырвалась струя плазмы, такая яркая, что Ас отвернулся. Она сама не ожидала, что так поступит. Она не думала. Рука сжимала цилиндр. В голове возник четкий образ. Зента. Она пришла в ярость. Остервенение, каких она никогда не испытывала. В эту злобу ушла вся ее сила. Все переживания и истязания, и боль. Последняя ее мысль была: «Если кто и умрет, это будешь ты». Ответ пришел четкий и ясный. Ну вот, я и добился, чего хотел. И кто теперь скажет, что я проиграл? Из цилиндра с визгом вылетела струя света. Луч рассек фигуру Нейба пополам. От его тела не осталось ничего. Шлем и два куска костюма. Потом была тишина. Тишина внутри. Никакого присутствия. Свобода. Она даже мысли присутствующих не слышала. Она его убила. Услышала она земную речь. Тонкий незнакомый голос произнес фразу как приговор. Потом резкий стон и крик. Алекс смог вдохнуть и закричал от боли. Он стал валиться, его подхватили двое его спутников. Больше она ничего не видела и не чувствовала. Ас метнулся к ней, не успел. Она упала к его ногам. Он нагнулся, чтобы поднять тело. Жива. Она потеряла сознание от напряжения. Все-таки у него получилось. Он сделал из тебя убийцу. Даже ценой собственного исчезновения. Теперь останется только один капитан Нейба. И ему сполна придется ответить за то, что творили двое. Пробормотал Ас, поднимая Эл. Ты прикончила Нейба. Надеюсь, это оценят. Не тронь ее! Оставь! Раздался резкий окрик. Темнокожий землянин ринулся на Асса, да так решительно. Ас был удивлен. Для него он был, мало сказать, крупноват. Но человек оказался смел. Асу было взгляда довольно, чтобы соперник затих. Однако он быстро избавился от внушения и протянул к нему руки, требуя отдать тело. Настойчиво подманивал Асса к себе. Ас презрительно обошел его, приблизился к ожившему капитану. Удивился, что он такой крепкий. Молодой землянин плохо понимал, что с ним происходит, но он был жив, стоял на своих ногах довольно уверенно спустя минуту. Это хорошо. Ас отдал тело девушки ему. Алик механически поднял руки. Громила равнодушно положил тело ему на руки. Алику было плохо. Его тошнило, вот-вот вывернет наизнанку. Что было сил, он прижал Эл к себе. Его поддерживали чьи-то руки. Марат оказался рядом, посмотрел на Громилу и улыбнулся. «Спасибо», — кивнул он. «Не за что», — на земном наречии ответил Ас. «Убирайтесь отсюда». Ас стал уходить, по дороге ловко подобрал костюм и шлем. «Уходим», — скомандовал Марат. Алик посмотрел непонимающе. «Что произошло?» — спросил он. Эл прикончила Нейба. «Быстро, быстро!» Нельзя было бежать, но Марат пренебрег правилам и не только помчался к кораблю, но и скомандовал Дмитрию: «Подбирай нас!» Корабль моментально оказался рядом. Мгновение, и они все повалились на пол приемника. Алик успел выпустить тело Эл из рук, чтобы не упасть на нее. Нужно было лежать на полу, пока корабль не уйдет выше. Он разглядывал ее лицо. Она лежала рядом. Оно было совершенно чужим. Она была близко, совсем близко. Так почему он не испытывает восторга? Никакой радости. Что с ними обоими произошло? Перегрузка закончилась. Корабль лег на курс. Дмитрий выскочил из рубки и не смог усидеть на месте. Он открыл дверь приемника. Против всяких правил. Три фигуры сразу поднялись. Дмитрий не посмотрел, целы ли они. Кинулся к Эл. Сел рядом. Осторожно взял ее лицо в свои руки. Жива. Он улыбнулся широкой довольной улыбкой. Похоже на сон. Элька. Элька. Она горячая. И от нее бьет током. Он сообщил это с восторгом, Дмитрий при этом не переставал улыбаться. Касался ее лица, одергивал руку, когда в ладонь били искры. Его обступили с трех сторон, он нагнулся и поцеловал ее в лоб. «Холодный!» Дмитрий испугался. Он стал искать пульс и не мог найти от волнения. Тело горячее, а голова холодная. Марат пришел ему на помощь, взял пальцы пилота в свою руку и безошибочно ткнул куда нужно. «Не нервничай, она без сознания», — сказал Марат. Кажется, тот пират был на ее стороне. Я испугался, подумал, что он ее не отдаст. Это он приказал нам бежать. Жуть страшнее, чем в разведке. «Привиденец ты мое! Ничего, мы тебя выходим, капитан!» «Я сейчас разрыдаюсь», — говорил Дмитрий. Он продолжал улыбаться, и в руки дрожали, когда он касался бесцветных волос девушки, а по щекам катились крупные слезы. Марат понял, что отобрать у него тело не удастся. Он показал жестом десантникам, чтобы те не трогали пилота. «А куда делся тот мерцающий?» — спросил Алик. «Ты ближе всех стоял, должен был видеть», — удивился Марат. «Я ничего не видел. Со мной что-то случилось. Я дышать не мог. Думал, что умираю. Мне показалось, или она плакала». «Кто?» — переспросил десантник. «Эл, я вообще не понимаю, что там было», — отозвался десантник. «Галиматья какая-то! За что она его так? И рубанула так виртуозно, моментально, мгновение». Марат поднял руку, Эл с браслетом, повертел цилиндр. «Не может быть! Такое оружие исчезло 100 лет назад! Это же редкая разновидность меча», — сказал Марат. «Откуда он у нее?» «Надеюсь, она объяснит, когда очнется», — сказал Алик, печально посмотрел сначала на товарищей, а потом на Эл в объятиях Дмитрия.